Октябрь 1998. Ночью Тимофей слышал, как с кленов падают листья. Он стоял и слушал, как в тумане, обложившем все до самых окон, поочередно валятся они с верхушек на землю. Звуки медленных падений вызывали в воображении образ человека, прогуливающегося в пелене мороси. Вот он идет по парку, старается что-то разглядеть, расслышать, останавливается и идет не спеша дальше. Самого его не видно, и он почти ничего не видит в холодном мареве. Ноги его шуршат в палолистве. Изменить, быть неверным и так далее. Все эти и подобные им слова Тимофей давно уже не употреблял и ими не думал. В его сознании они занимали место холостого арсенала. То, что случилось, все это положение, просто испорченная вещь, негодная к использованию. Все происшедшее представлялось ему нелепым недоразумением, которое может быть разрешено только определенным образом. Правила чистоплотности взывали к развязке луженой глоткой традиции. Соседние дома, укутанные туманом, едва проглядывали за сквером. Все, без исключения, окна были погружены в темную дрему, и глушь настоящего заталкивала мысль обратно, заставляя ее ходить по кругу. Несколько минут назад вялая, вымученная близость была прервана в самый неподходящий момент по какому-то чуткому негласному соображению. Это служило предупреждением, что связь эта, возникшая из ниоткуда несколько месяцев назад, доживает последние часы. Сейчас, стоя у окна, он не ощущал ни злобы, ни отчаяния, ни тоски, ни обиды. Ему было скучно, и хотелось спать, и не хотелось отходить от окна. Тем не менее в уме его ворочались обломки возможных упреков. В целом же куролесила какая-то вязь летучих арабесок. Он думал о том, что с ним впервые случается такое. Думал, что после 30 чувства сами собой укладывались в готовые формуляры. Некоторые продолжали длить обманы, некоторые и вправду ничего не замечали, но многие стали оглядываться, беспомощно озираться и натыкались на такие же ищущие взгляды. Все искали любви, и любви было вдоволь. Неоновой любви. Мимолетно он думал о том, что и сам был ей неверен, но думал равнодушно, просто отмечал это как факт. Туман покалывал голую грудь тончайшими остриями мельчайших капель. Сигарета, напитавшаяся сыростью, при каждой затяжке издавала сухой треск. Он посмотрел, как наполняется цветом кончик сигареты, съедая пепел и тут же уступая ему позиции. Полную тишину сложно услышать. Он вспомнил, как школьником зимой ездил на Можайское водохранилище, выходил ночью во двор лесхоза, и снег под ногами скрипел так чисто, так беспорочно, и тишины не было, если не брать в расчет какого-то звука в ушах, который принято называть звоном. Он не обернулся, но все же сказал: «Кстати, Варвара звала на дачу, у нее же день рождения». Тишина. Ватный шелест постели. «Я не поеду», — сказала она. «Закрой окно». Он постоял еще немного, вдохнул пресной свежести и нехотя повлек створку. Некоторое время они лежали, храня молчание. Сколько это длилось, он не мог определить. Потом слышал, как она встала и начала собираться. «Я сплю», — молитвенно твердил он про себя. «Я ничего не слышу, разве сквозь сон?» Потом он слышал, как тихонько хлопнуло. Даже не хлопнуло, а с предосторожностью закрылась входная дверь. «Дура», — безразлично подумал он. «Ведь знает, что не сплю». Но тут же ругательство сменилось благодарностью. Потом во дворе под самыми его окнами заработал двигатель. Машина у нее была новая, прогревать ее было не обязательно, но двигатель работал долго, поддерживая его метущуюся мысль. И сразу на смену двигателю потек с верхушек шорох кленового листа. Звук был так отчетлив, что Тимофей словно видел его. Желтый, похожий на лист плотной бумаги, подмоченный и вздувшийся от сырости, он касался соседних листьев, как будто прощался с ними, медленно переворачивался и, сухо погладив нижнюю ветку, пал почти невесомо раскрытой ладонью.